Ты, Ник, говоришь, что я утратил жалость и сострадание. Это не так, мне жаль наших союзников, мне жаль даже врага и тех, кого я лично казнил. Но русичей мне жаль намного больше. Я зачерствел и ожесточился, это так, не спорю. Глубоко закопал совесть, тоже да. Но сделал я это ради жизни пошедших за мной товарищей. Ты просто оправдываешь свою жестокость, покачал головой маг, не сдвинувшись с места. Возможно, чуть подумав, ответил я, тогда приведи мне хоть один пример моей бессмысленной жестокости, которую и нужно оправдывать. Целитель вновь молчал. Ну неужели я не прав хоть где-то? Если тебе будет удобнее, то можешь считать, что я променял сострадание на жизни моих разумных, друг. Эйш бы ужаснулась, увидев тебя таким, после недолгого молчания произнес Никита. Эйш сейчас или мертва, или в плену проходит десятый круг ада на земле. Мои глаза вспыхнули алым светом, а магия вырвалась на волю, и произошло это из-за ее глупости, самоуверенности и извращенной морали, так похожей на твою. А теперь, Б прочь, с дороги Б. Агрессивная магия еще сильнее заполнила комнату, а убийственное намерение сконцентрировалось на одном единственном маге, стоящем всего в метре от меня. Намерение убийцы и палача тысяч магов, что точно так же стояли у меня на пути, как сейчас делает Никита. Я его не ударю, но замахнуться не побоюсь. Член династии Змеевых посверлил меня злым взглядом и, наконец, отошел в сторону. Чувствую, закончилась наша дружба, не выдержав испытания войной. Жаль, но раз наши взгляды столь кардинально отличаются, то оно и к лучшему. Пусть хоть кто-то на этой проклятой войне не превратится в чудовище. А мне сейчас нужно узнать, что с моей сестрой. Глава 43. Пов Светлана Ворон. Девушка бежала по широким коридорам огромного замка, стремясь убежать от самой смерти. В левой руке у нее зажат схваченный по пути пятиклашка, а из культи, на месте правой не переставая льется кровь. Она бежала, не разбирая дороги, повинуясь чувствам, что кричали. Куда угодно, главное подальше. В голове не было никаких мыслей, только страх, паника и беспомощность. Стены периодически подрагивали, горшки с цветами, кустарниками и деревьями падали и разбивались о мраморный пол, заставляя постоянно о них спотыкаться, но она все равно бежала, спиной ощущая нагоняющих ее преследователей. Поворот, один, второй, очередной длинный коридор, кровь, текущая из обрубка руки уже сама остановилась, а она все набирала темп. Для организма даже не самого тренированного йога даже смертельные для простых людей травмы являются лишь небольшими неудобствами. Но вот, на очередном повороте, она налетела на преграду. Кто-то выскочил из-за угла в самый неудачный момент. Девушка снова упала, но стоило ей поднять голову, она поняла. Цинец набатом ударила в ее голове. Время словно замерло. Вот молодой мужчина поднимается с пола, куда опал, отлетев от стены. Настолько быстро она бежала. Находит ее взглядом и в его глазах расцветает какое-то мерзкое торжество. Губы искривляются в мерзкой ухмылке, а руки извлекают меч из ножен. И только когда воин замахнулся, девушка чуть ли не рефлекторно ударила. Ударила из всех сил, вложив чуть ли не душу в один единственный удар. Прямой, левой, единственной рукой в грудь врагу. В зале раздался грохот, а после звук чего-то падающего. Она открыла глаза и увидела. Цинец, только что поднявший меч над головой, отлетел в стену, до которой было аж 5 метров. Его тело летело настолько быстро, что по камню, куда он влетел, пошли трещины, а сам он, грудь смята, конечности изломаны, а на месте головы кровавый фарш. Все его тело представляло из себя ужасную картину из тех, что приходит по ночам в кошмарах. За спиной послышался звук шагов. Преследователи нагнали. Взорвалось в голове девочки, которая стала убийцей. Когда люди, желающие ее смерти, подошли к ней, со злым весельем переговариваясь между собой, она поняла, если прямо сейчас она ничего не сделает, то умрет. Совсем. Злость и страх смешались в эмоциях диким коктейлем, подталкивающим к отчаянным действиям. И она сделала. Вновь ударила, но теперь не бездумно. На руке тускло и незаметно засияло кольцо, и она сделала рубящий удар ребром ладони в пустоту, по воздуху. Ветер моментально взвыл, повинуясь самой магии, принял форму огромного, 5 метров в ширину, воздушного лезвия, что с огромной скоростью понеслось на тройку воинов. Одного разрубило в ту же секунду. Он стоял ближе всех. Еще одному отрезало ногу в его тщетной попытке увернуться. А вот третий. Третий успешно ушел от атаки, низко пригнувшись и тут же понесся на нее. Клинок обнажен, глаза горят злостью. Она видела все это настолько четко, будто время застыло. И вот, воину остается сделать всего два шага до девочки один. Он занес меч над парализованной от страха маленькой волшебницей. И его тело, будто пушечный снаряд, отбрасывает куда-то в бок, а сознание девочки тухнет. Она просто потеряла сознание от того жуткого давления, что обрушилось на слабого ребенка. «Ха, ха», тяжело дышала светловолосая девушка, наконец вырвавшись из объятий плохого сна. «Кошмар, просто кошмар». Опять, оглядевшись и стряхнув дрему, подумала она, вот уже третью ночь Светлану Ворон мучает все один и тот же сон, которым стало ее самое ужасное воспоминание. Она прекрасно помнит, как начиналось уже ставшее роковым, 2 апреля, день после веселого праздника, оставившего после себя исключительно прекрасные эмоции. Молодая волшебница тогда пребывала в довольно хорошем настроении, пусть и слегка омраченным проигрышем своей главной конкурентки. Елизавета Строганова была, именно, что была, из глаз вновь полились слезы, ее, пожалуй, определение заклятой подругой будет наилучшим. Обе девушки, ровесницы, с разницей в возрасте буквально в 3 недели, обе происходят из благороднейших династий, что входит в сам совет, обе отличницы, обе учатся на факультете волков, и обе пришли к закономерному выводу, что королевой, даже если и не всей школы, то факультета может быть лишь одна. И так началась их не вражда, но конкуренция. И это шло на пользу обеим. Ослиное упрямство не давало отступить, а родовая гордость – принять поражение. Так девушки и цапались, пока Света не положила глаз на одного относительно неприметного паренька из пауков, на этот раз серьезно, а не ради того, чтобы утереть нос конкурентке, окрутив самого видного. Когда же эта важнейшая информация дошла до Строгановой, логично и закономерно начался новый виток их войны. Да и если рассматривать ситуацию отстраненно, то не могла Лиза не влезть в эту ситуацию, ведь недавно Света обставила ее на повороте, поступив точно так же, надежно разбив только выстраивающиеся отношения между подругой и пареньком из Малификов. Насколько надежно, скажем так, потомок гордой династии Лебедевых уже с прошлого учебного года не была девочкой, ведь если Лиза вышла на новый уровень, то как она могла себе позволить отстать? Пусть волшебница и не хотела это делать так, но суровые времена требуют суровых мер. Выйти из противостояния она не могла из-за своей гордости и привычки доводить дела до конца, а уступить подруге этот раунд ей не позволило уже упрямство, так что, неважно, чуть поморщилась под одеялом девушка, вспоминая свою первую серьезную ошибку. Так вот, возвращаясь к теме приглянувшегося ей молодого артефактора, для того, чтобы выбить время для нормального спокойного общения волшебнице приходилось так или иначе выводить из строя свою противницу. Ничего серьезного, просто свалить на нее некоторое количество индивидуальных работ, побить во время уроков боя или же в вольном спарринге, вовремя заставить мелькнуть перед классной, чтобы та также нагрузила активную студентку. Получалось с переменным успехом, ведь подруга прекрасно знала все то же самое, и не отставала по части, как боевой магии, так и физики, что еще больше понижало шансы дочери палача на победу. Еще больше убивал сам Дима, тот самый парень с факультета артефакторов. Он оказался представителем абсолютного большинства местных, хоть что-то из себя представляющих парней, то есть сделанных из 100% ударопрочного дуба, не могущих не то, что в намеке, а даже, порой, и в прямую речь. И с этим ей приходилось иметь дело. Выходец из простецов не был глупым или что-то в этом духе. Нет, он учился со остервенением, развиваясь семимильными шагами. Просто был незаметен из-за того, что учился на артефактора, где и блистать-то, собственно, негде. Но юной волшебнице было банально интересно с ним. Так девушка, наверное, и влюбилась. Впервые и серьезно. Но все перечеркнул один единственный час. В момент, когда все началось, она выходила из раздевалки, где, логично, приводила себя в порядок после довольно сложного спарринга с Лизой, в котором Света одержала уверенную победу. Ведь она была уверена, и не прогадала, что легко одолеет противницу, если они будут использовать только воздух. А омрачал ее мысли в тот момент лишь один небольшой момент. Классная попросила девушку нарисовать несколько картин, причем сделать это нужно было еще неделю назад, но она все откладывала. И теперь ей придется потратить все свободное время в субботу, чтобы успеть к сроку. Ну да ничего, ее будущий парень также должен был быть занят, так что она ничего не упускала. Вот, она вновь заходит в огромный зал с высоченными потолками, чтобы пройти к трибунам и забрать своего зрителя, снова зависшего над какой-то книжкой и расчетами, как вдруг раздается грохот, а за ним начинает вопить сигнализация. Карточки каждого ученика в этот момент завибрировали и окрасились в красный цвет, что означало немыслимое. На академию напали, и всем ученикам нужно срочно проследовать к ближайшим убежищам. Но осознать это она не успела. Грохот раздался ближе, еще ближе, а потом взорвалась одна из стен. Та самая, за которой был небольшой кабинет медика, заведующего этим залом. Из пролома быстро мелькнули размытые фигуры, которые в ту же секунду попытались атаковать, но путь им всем преградил один старичок. Осип Иванович, неприметный дяденька, что всегда неусыпно следил за тем, чтобы молодые дарования не покалечились во время своих драк на поле и занятий с железом. Именно он относил всех побитых к целителю, что или решал проблему ранений на месте, или отправлял в главные палаты медиков. И этот старичок, крикнув всем присутствующим детям, чтобы уходили, вступил в бой сразу с десятком. Когда пыль от взрыва слегка осела, стало понятно: цинцы. Теперь девушке ясно, что шансов у одинокого дедушки не было совсем. Пусть во все академии персоналом берут лишь мастеров магии, но в одиночку против стазу троих равных ему, он бы не вытянул. И он знал это, но все равно встал на их пути, чтобы положить жизнь, но дать детям время. На глаза молодой волшебницы вновь навернулись слезы, а в горле встал ком. Она ведь его имя-то узнала только позавчера, хотя виделась с ним уже 2 года едва не каждый день. И сразу, как закипел жестокий бой, девушка тут же побежала к ближайшему выходу. Только слегка завернула за Димой, но, едва она добралась до парня, как увидела летящее, со спины, в их сторону водяное лезвие. Ее особая способность – сфера. Коротко и емко, так она решила в свое время ее обозвать после долгих консультаций, да со всеми родственниками. Если сильно сократить, то блондинка может видеть, чувствовать и слышать абсолютно все, что происходит внутри довольно обширного радиуса в 24 метра. И самое приятное, что, во-первых, этот радиус растет с развитием ее магического тела и, во-вторых, она также прекрасно ощущает, что магию, что опасность. Но на атаку она среагировать банально не успела. Совершила грубейшую ошибку любого боевого мага, растерялась, дала волю эмоциям. Как результат, протянутую руку лезвие срезало, даже не заметив преграды и столько разворачивающегося магического щита, а вот с парнем все было много хуже. Эта неожиданная атака разрезала его на 2 неровные половины, а после прорубила все трибуны насквозь, остановившись лишь в стене. И, что больше всего пугает, так это то, что столь жуткое лезвие было лишь щепкой, неудачной, рядовой, прощупывающей атакой в битве мастеров. А дальше на молодую волшебницу накатила невиданная доселе паника. Страх смерти, которую она почувствовала буквально за спиной, придал телу ничего не воображающей блондинке невиданных сил. И она побежала. Единственное, что удалось сделать, так это схватить целой рукой попавшегося на пути мальчугана и убежать. Позорно, поджав хвост, поддавшись эмоциям. Сейчас Свете уже ясно, что паника далеко не лучший советник. Собравшись с силами и просмотрев тот забег, она осознала, что бежала прямо-таки максимально не туда. Прочь от любых убежищ, игнорируя открывшиеся ниши в стенах, созданные специально для таких ситуаций. Да даже ломившихся к местам столкновений кадавров она избегала, поддавшись сковывающему разум страху. А что было дальше? Как раз то, что ей и приснилось. Ее нагнали и едва не убили. Лучшую на всем курсе из волков едва не прибили 4 черноногих цинцев. Слабаков, каких поискать? Да будь она хоть чуть-чуть в сознании, раскидала бы 10 таких групп преследователей, не запыхавшись. Но прошлого не вернуть. Ее спасли подоспевшие военные из 9-го отряда. Я уже упоминал этот отряд в 32 главе, как отряд быстрого реагирования. И стоило только опасности исчезнуть, как испытавшие огромный стресс сознание окончательно покинуло ее, и она упала в обморок. То, что случилось потом, она узнавала из слухов и рассказов непосредственных участников событий. Откровенно говоря, все было очень плохо, но стоит начать по порядку. Очнулась девушка в огромных подземельях замка, куда ее и принесли спасители. Там она пролежала весь день, почти всю ночь, и очнулась только под утро, в 5 часов, если точнее, с приращением обратно рукой и полностью восстановленным организмом. а потом в течение двух дней по крупицам восстанавливала всю картину произошедшего, и сухие результаты атаки ее поразили. 80 детей было убито и 3/4 преподавательского состава. Больше всего повезло тем, кто пребывал на дополнительных занятиях в классах и прогуливавшимся по обширной территории академии, отдыхая на свежем воздухе. С первыми все и так понятно, маленькие и хорошо защищенные классы, к тому же мастер магии не могущие оставить детей. А вот с парковой территорией, эта история на многое открыла глаза девушке. Она, конечно, слышала о системах защиты замка и его предместий, да и прекрасно запомнила инструкции по действиям во время предполагаемой атаки, но, кто бы мог подумать, что ухоженные аллеи, лесные насаждения, аккуратные беседки и приятные полянки с мягкой травой таят в себе столько всего. Детей приводили под защиту замка в течение аж целых 15 часов, вытаскивая из скрытых ниш в стенах, где располагались боевые кадавры, разгребая завалы из этой же мертвечины, что, повинуясь заложенной программе, натуральным образом хоронило под собой детей, защищая их от случайных атак и обнаружения, а также откапывая студентов из земли, куда их затащили модифицированные магические растения-ловушки. Как раз большая часть выживших и была распихана по схватившим не особенно сопротивлявшихся деток ловушкам, надежно спрятанным в стволах деревьев и внутри скоплений корней. Но те потери, все это произошло за неполные полчаса, когда, как первые военные прибыли уже на третью минуту отбития тревоги, нападающих перебили очень быстро, превратив их в натуральные горы трупов. Целая полнокровная ци погибла под стенами лиственного замка в полном составе. 15 тысяч человек, русичи не пощадили никого, выживших казнили на месте, а крики генерала, говорят, звучат даже до сих пор. Баюн, при поддержке капитана Львова, очень быстро скрутил архимага. Но, самое ужасное то, что не только Екатеринбургская академия подверглась нападению. Китиш и вотчина царевны Лебедь также оказались под ударом. Если с образовательным учреждением, перенесенным 300 лет назад в Крым, все закончилось наиболее гладко, Горыныч в момент нападения как раз вылез размять крылья и спалил всех азиатов в адском огне, а после защитные системы добили подонков без какого-либо вреда для учеников, то Питерской академии все решалось несколько труднее, пусть и без столь огромных жертв, как это было здесь. Петр Бобринский вновь доказал, что является сильнейшим магом на Руси после бессмертного, довольно грамотно сдержав огромный атакующий контингент до прибытия подмоги. Как же жаль, что он защищал Питер, а не лиственный замок, скользнула мысль в голове девушки. Ладно, к черту все, теперь уже вслух прошептала она и поднялась с кровати. Уже третий день всех учеников держат в подземельях замка, не выпуская на свежий воздух. Пока наверху до сих пор разгребают трупы, оттирают кровь, меняют мебель, ремонтируют помещения, коридоры и патрулируют окрестности. У всех детей сейчас есть доступ к новостям прямо в кармане, так что скрытую от их глаз картину она прекрасно представляет, а также осознает, что творится, как в правящих кругах, так и народных массах. А еще на фронте, бессмертный, очень огорченный тем, что подобное нападение вообще случилось, нагнал во все школы и академии огромное количество военных. Совет сейчас судорожно думает над тем, как побыстрее решить проблему, не допустить подобного в будущем и чем Русь будет отвечать на столь дерзкое нападение. Народ же оказался в ярости и желал мести. Кто-то тихонько ярился, кто-то громогласно призывал ответить на удар, а кто-то просто приходил в здание военной администрации и возвращался на службу. На фронте же разразился натуральный ад на земле. Стоило воюющим русичам узнать о пропущенном ударе, как вдоль всей линии столкновения прокатилась волна показательных казней. Командиры корпусов едва ли не полностью опустошали темницы своих крепостей, чтобы пролить кровь бывших сидельцев и донести до врага свою ярость. Но и тут ее брат сумел выделиться. Молодой командующий сначала лично убил вражеского командира, а после, вылечив все полученные раны, взял и уничтожил 15 тысяч цинцев. Если судить по той информации, что она вычитала из новостей, то ученик капитана второго отряда сначала зачистил всех хоть что-то из себя представлявших магов, а потом отдал команду ФАС своей армии. Как итог, горы трупов, целые леса насаженных на пике и повешенных. Ужасные картины очень быстро облетели всю Русь, утоляя жажду мести у пылающих граждан. Брат, с нежностью и печалью пронеслось в голове у девушки. Только поступив в академию, Света неожиданно для себя узнала, что попала к той же классной руководительнице, у которой учился и известный сейчас Кровавый Ворон. И сколько же всего нового она узнала о родном человеке только здесь. Первое, что поразило девушку, так это его имя в зале наград. Сережа оказался семикратным победителем зимних и летних турниров. Семикратным. Волшебница и сама уже третий год участвует в них, но победить не удалось ни единого раза. Максимум в мае она дошла до полуфинала, но там ее путь и закончился. А она, на минуточку, лучшая во всей параллели и сейчас перешла в 9-й класс. Вообще, даже одна победа в столь престижном соревновании уже дает неплохие шансы на ученичество у высоких чинов армии, а если эта победа будет не в выпускном классе. Раньше она и представить себе не могла, что победы брата были столь велики. Только теперь стали понятны слезы отца, что мужчина пытался тщательно скрыть от дочери, когда увидел газетную вырезку о первом кубке сына. Насколько известный в узких кругах палач был тогда горд, наверное, невозможно передать словами. Еще она немало узнала о школьной жизни брата. Если неделю назад она жаловалась на чрезмерную непонятливость ее ровесников, по части намеков, то известная до сих пор дубовость ворона имеет все шансы курсировать в виде слухов по школе еще долго. Настолько асоциального мага Екатербургская академия не видела давно, а может и вообще никогда. Насколько ее брат был талантлив, настолько же и слеп. У него был один единственный круг общения, который он тащил за собой на буксире и все. Он не жил школьной жизнью ни дня, уделяя абсолютно все свободное время обучению. Он не видел ни веселых загулов, которые, разумеется, не обходились без морей алкоголя и разврата. Не болел ни за какие футбольные или хоккейные команды. Не участвовал ни в каких активностях, не ходил театральные представления, куда девки толпами шли просто чтобы попытаться обратить его внимание на себя. Черт, да возможно, он до сих пор даже понятия не имеет о его, театра, существовании. Более того, есть вероятность, что брат умудрялся не замечать и прямых попыток наладить с ним знакомство. Вот как такой человек умудрился стать офицером разведки, задавалась вопросом волшебница, и ведь все это знает его классный руководитель, но не знает он. И только после того, как юная волшебница узнала подробности о социальной жизни брата, она начала задаваться вопросом, а чем же тогда он занимался все это время? Ответ ее поразил до глубины души. Она долго и подробно расспрашивала преподавателей о делах брата, и ее удивление брало все новые и новые вершины. Что такое отсутствие социальной жизни, по сравнению с изобретением внешнего скелета? Глядя на примерное расписание дня своего брата Света, постепенно начинала понимать, как же так вышло. У него просто не было свободного времени, а потому он проводил дни в компании лишь тройки друзей. Никита Змеев был даже чем-то похож на сына палача, замкнувшись в круговороте самосовершенствования, но вот девушки, входившие в их компанию, оказалось, что эти две курицы просто не пускали никого к своим целям. А если кому-то удавалось миновать своеобразную линию обороны, выставленную вампиршей Крыловой, то все потуги разбивались о банальное непонимание и набившую оскомину дубовость со стороны парней. Вот так просто и решилась загадка, над которой, в свое время, билась вся школа. Но все это мелочи, по сравнению с тем, чем сейчас стал ее брат. Она запомнила этого заботливого парня, любящим и ценящим ее человеком. Даже первые ее воспоминания о брате вызывали улыбку. Как она спалила все его волосы на голове магическим выбросом, как он игрался с ней и учил плавать, резко оттерев от этого дела отца, как, да много чего как, но впервые увидев его через видеосвязь 2 месяца назад, не узнала, а потом узнала и ужаснулась тем переменам, что произошли с одним из самых родных ей людей, абсолютно, полностью съехавший куда-то в бездну эмоциональный баланс, настолько, что брат перестал испытывать же те самые банальные положительные эмоции, лишь гнев, ярость, страх и азарт, вот весь доступный ему сейчас спектр ощущений, и это ужасало. Как же так, как такое вообще могло случиться? Тем более случиться с ее братом, постоянный, ни на мгновение не прекращающийся стресс, схватки насмерть, ответственность за сотни и тысячи людей, взвалившаяся на абсолютно не готового к чему-то подобному парня 21 года от роду. Его победы воспринимались им лишь, как облегчение, а не той радостью, с которой их встречали здесь, вдали от шума боя. Небольшие поражения оставляли на его сердце жуткие шрамы, когда как здесь их просто не замечали. Показательные казни, проводимые им, были ужасающе тяжелой обязанностью, угнетавшей его, а не утолявшими народную жажду крови представлениями, как их видели тут. Известия о смертях родственников, друзей и знакомых также больно били по брошенному в кровавый водоворот молодому воину. Но последней соломинкой, сломавшей ему хребет, была новость о пропаже гребаной вампирши. Последняя мысль девушки отдавала злобой. Чертова малолетняя дура, которую за ручку вели всю жизнь, выйдя из комнаты, шумно выдохнула блондинка и направилась в сторону огромного тренировочного зала, переделанного под большой зал. Сначала ее тащил за собой брат, потом благодаря ему же, ее взяла к себе в ученики глава рода Цыппиш, но стоило направляющей длани исчезнуть, как неугомонная девка сгинула. Что Свету, что ее маму жутко напрягали развивающиеся отношения их брата и сына с вампиршей. И нет, здесь проблема совсем не в ее расовой принадлежности. Больше всего обоих женщин злило абсолютно потребительское отношение девушки к парню, как в прямом, так и в переносном смысле. Эйш Драгниску без каких-либо прикрас или сгущения красок пользовалась Сережей, выезжая буквально на его горбу. Лишь благодаря нему она достигла своих нынешних результатов. Лишь благодаря нему смогла пролезть так близко к Валерии и Елене. Лишь благодаря нему стала истинным или высшим вампиром, натуральным образом отъевшись на нем. Ее постоянно скачущие и меняющиеся эмоции, привязанности, увлечения и желания лишь подтверждали подобный ход мыслей. А брату это нравилось в девушке. Даже это качество он умудрился полюбить. А потом все пришло к логичному финалу. И его нанесло ужасный удар брату. Добило и без того тяжело переносящего все испытания судьбы парня. А тут еще так не вовремя изучаемая эмоциональная магия. В итоге вместо того, чтобы ненадолго закрыться в себе и переварить все тяжелые известия, душевное равновесие теперь уже кровавого ворона было нарушено окончательно. Главное, чтобы не бесповоротно, пронеслась пугающая мысль. Молодой девушке вообще было очень страшно за всех родственников, что сейчас находится на войне, но больше всего она боялась именно за брата. Он уже сильнее многих, могущественнее абсолютного большинства разумных во все огромном мире, но практика показывает, что и этого, порой, может быть недостаточно. Нужна твердость, опыт, закаленный в нарастающей нагрузке стержень. Но именно, что давление должно постепенно нарастать, на не. Вот так, в отце она была уверена, как и в дядях, но вот брат. Слишком быстро он прошел тот путь, на который у многих уходит десятилетия. И теперь пришел к тому, что может банально не успеть перестроиться, а крепнуть в достаточной степени, чтобы не сломаться, разлетевшись на осколки. Да, потом их можно собрать, склеить, вернуть человека к жизни, но такой человек абсолютно точно никогда уже не станет прежним. Вот чего боялась юная волшебница, и пыталась всеми силами, хоть как-то помочь страдающему родственнику, оказать столь важную для него моральную поддержку, любую, на какую только способна. Возможно, когда-нибудь даже самая маленькая капля душевных сил поможет ему не скатиться в бездну отчаяния. А если так, то почему бы не позвонить ему сейчас? Там как раз сейчас только раннее утро, в это время уже не спят и, возможно, он еще не успел чем-то нагрузиться. Достав из кармана телефон, блондинка нашла искомый контакт, к счастью, отмеченный, как доступный и, вздохнув пару раз и поправив прическу парой нехитрых заклинаний, нажала на кнопку вызова. Длинные гудки шли один за другим, и в сердце волшебницы медленно разгоралось беспокойство. А вдруг она не вовремя? А вдруг он прямо сейчас дерется и ее блажь отвлечет частичку внимания? А может, у них проходит какой-нибудь важнейший совет? Но, к ее облегчению, вызываемая личность все же ответила на звонок. «Алла, Света, что-то случилось?» Из динамиков донесся холодный голос, а черный экран сменился изображением ее брата, на лице которого вновь прибавилось шрамов. На этот раз добавилась небольшая отметина под левым глазом, оставшаяся, видимо, от косого удара клинком. «Привет, Сереж», попыталась, как можно более искренне улыбнуться девушка. «Как ты там?» «Нормально», равнодушно пожал плечами маг, а потом, будто спохватился, и попытался продемонстрировать на лице что-то похожее на улыбку, выдалось затишье. «Новых приказов мне не поступало, так что сидим и чего-то ждем». «Ясно», — выдавила из себя волшебница, судорожно рассуждая, как бы продолжить диалог. «А то с этого чурбана станется просто закруглить связь и заняться более полезным делом. Ты сейчас чем-то занят?» «Не особенно», — вновь холодно ответил брат. «Медитирую, стараюсь держать себя в форме. Потом пойду муштровать индусов и подучивать всех желающих». «Да куда уж лучше», — не впопад буркнула девушка. Но мужчина услышал. Как выяснилось, есть куда. Моих сил недостаточно, а значит, их нужно больше. Взглянув в холодные, безэмоциональные глаза, девушка незаметно для себя слегка поежилась и снова печально вздохнула. Ну как до этого вообще могло дойти? В который раз задалась она вопросом. Человек, сейчас стоящий по ту сторону экрана, казалось, совсем потерял даже зачатки эмпатии. Вот и сейчас, молчание затянулось уже секунд на 10, а он просто смотрит на нее через экран и все. Она не знала, как бы продолжить, а он просто не видел смысла в этом разговоре, в принципе. Он даже общается с ней и пытается демонстрировать хоть что-то похожее на эмпатию лишь потому, как глубоко внутри понимает, что по-другому просто нельзя. Для него это аксиома, константа. Как трава зеленая, небо голубое. Человеку нужно есть, пить, спать, а с родными нужно общаться, поддерживать их и защищать. Для него Света сейчас – это родная кровь, только прошедшая суровое испытание судьбы. Ей нужна поддержка. Ее мучают кошмары, ей тяжело, а значит, нужно помогать. Вот он и пытается что-то сделать, в меру своего понимания, которое, к слову, близко к нулю. Человек, руководствующийся одной лишь логикой. Родной человек, превратившийся в холодную машину, карающую врагов. Ужасно. И она понятия не имела, как его вытащить из этого состояния. Нет, девушка прекрасно понимала, что все трансформации брата были оправданы банальным расчетом и логикой. Абсолютно здравый, но вот результат. Он пугает каждый раз, стоит ей увидеть холодное, лишенное чувств лицо или даже просто подумать в этом направлении. С одной стороны, не пойди он этим путем, девушка была бы рада, но он просто не мог иначе. Был поставлен перед выбором, сломаться и сохранить себя или ожесточиться и зачерстветь. Брат не смог ни того, ни другого. Он надломился, не смог сохранить внутреннее равновесие, как это делает сейчас отец, и, наоборот, сумел не поддаться панике, эмоциям и чувствам, не выдержав взвалившейся на него ответственности. И поняв, что проиграл внутреннюю борьбу, закрыл все ненужное и вредное на замок, а потом еще и этот путь Асуры. Нервное начальство в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Эта девушка усвоила уже давно, но настолько наглядная иллюстрация подобного выражения, а точнее стремление не допустить самой нервности, несколько выбивает из колеи. Несущий ответ на сотни и тысячи разумных банально не мог себе позволить ни малейшего проявления неуверенности, а потому стал тем, кем он есть сейчас. И ведь ни одна идиотка до сих пор не решилась занять вакантное место, со злостью подумала она. Слух о том, что столь известная, с недавних пор, личность сейчас полностью свободна и открыта, уже третий месяц курсирует по всей державе, но ни одна, ни единая девка никак не пристроится ему под бок. А ведь именно это ему сейчас и нужно, в мыслях прокричала волшебница. Он же, черт возьми, сейчас один из самых желанных женихов во всей стране, абсолютно сильнейший в своем поколении маг, ученик капитана, командующий корпусом армии, член великой династии Лебедевых, сын самого палача. О его заслугах на фронте сейчас не слышал разве что глухой или крайне тупой разумный. Самый результативный мастер, убивавший магистров, что само по себе, крайне громкое заявление, буквально на грани возможного. Этакий рыцарь печального образа, овеянный мрачной славой жестокого воина. Но в тот самый момент, когда ему больше всего нужна поддержка, никто не спешит ее обеспечить, пронеслась грустная мысль. «Так ты зачем звонишь, милая?» Все же донеслось из динамиков. «Черт», спокойный и почти ничего не выражающий голос, которым звучали эти слова, немого сбивает с толку. «Ну», задумалась девушка, но все же решила, что ответить. «Даже врать нет смысла, опять кошмар. Сереж, мне страшно». «В страхе нет ничего плохого», после пары секунд молчания произнес ее брат. «Именно он толкает к развитию лучше любого другого чувства. Сама по себе смелость – это не отсутствие страха, это способность его преодолеть. Сейчас ты впервые столкнулась с бессилием, в самом жутком его проявлении. Запомни это чувство, заставь его вызывать в себе этот страх, но всегда будь готова его преодолеть». «И как это сделать?» Поддержала диалог девушка. Она и без того уже прекрасно знала ответ, но очерствевший брат должен почувствовать себя нужным и важным. Мужчинам такое нравится. Вдруг что-то шелохнется в душе, стать сильнее, каждый день становиться чуть лучше себя вчерашней. Неважно насколько, главное, чтобы был прогресс. Ты можешь его не видеть, но хотя бы логически понимать, что какой-то день был прожит не зря, ты должна. Мне помогали именно такие мысли в свое время. Хи-хи, последнее предложение слегка развеселило юную волшебницу, это уж точно. Тогда поможешь с какими-нибудь известными тебе приемами, что тебя интересует. Воздух односложно ответила девушка, чем заставила брата ненадолго задуматься. Тогда давай так, разорвал он тишину, ты же знаешь плетение воздушного тарана, давление и вакуумного взрыва. Разумеется, даже с каким-то возмущением ответила отличница, только к чему ты ведешь, не пробовала их скомбинировать именно в таком порядке? Приподнял бровь в подобии намека могучий маг, введя девушку в ступор. В каком смысле? Спросила она. В прямом, пожал плечами маг, ну смотри сама. Сначала ты бьешь тараном, только его нужно чуть перенасытить, потом, используя все как раз оставшуюся магию, создаешь сферу высокого давления, сбивая противника с толку, и тут же заставляешь подконтрольный тебе воздух разойтись, создавая мощный вакуумный взрыв. Все просто, даже концентрироваться не нежно на контроле последнего, так как ты уже взяла нужный тебе воздух под контроль. И каким образом это вообще реально сделать? Она скептично приподняла бровь. Вполне, вновь пожал плечами ее брат. Тут вся хитрость в том, чтобы изначально заготовить единое плетение, потихоньку раскрывая его на каждом шаге. Я такой штукой выиграл свой первый турнир, если не ошибаюсь. А каким образом совмещать их? Как создать общее плетение из конфликтующих между собой узлов? Я сказал единое, а не общее, поднял указательный палец маг, так что тебе нужно просто связать их воедино изначально, для упрощения контроля, а не накладывать одно на другое. Просто получится этакая цепочка из трех звеньев. Задумалась волшебница, и поняла, как она сама до этого не догадалась. Принцип простейший, можно использовать много где, тем временем продолжал говорить ее новый наставник, а потом, можно начать стараться постепенно убирать что-то из самих плетений и начать выполнять уже на голом контроле стихии, к примеру. А дальше старший брат довольно подробно и со знанием дела, учить ее собственной небольшой хитрости на ниве стихийной магии. Она уже давно заметила, что ему нравится учить людей чему-то новому, но, как-то до этого не особо обращала на это внимание. А теперь, похоже, у девушки появился новый постоянный учитель, пусть и исключительно через видеосвязь. А еще через полчаса такого времяпрепровождения, волшебница заметила, что ее лектор стал как-то живее, что ли, или ей просто так кажется от радости, что она наконец подобрала ключик к собственному брату. Конец пов. После того памятного боя с павлином события, лично для меня, стали довольно быстро набирать обороты. Сначала было уничтожение всей оставшейся группировки в 11 тысяч цинцев, слегка разбавленное индусами. Ничего особенно сложного, павлин убит. Его фамильяр был позже найден нами мертвым в 5 километрах от лагеря. Животное протянуло всего несколько минут после смерти хозяина. Уничтожение же армии прошло легко, все по канонам. Сначала сильнейший из доступных магов убирает наиболее боеспособных противников, а потом по нисходящей. Мои мастера устранили офицерский состав, а потом огромная неорганизованная толпа была взята в кольцо и перебита словно мишени. Интересный факт, который обнаружился только после разгрома. Ближний круг бывшего командующего сократился на четверть еще до моих действий. Эти животные, видите ли, принялись выяснять, кто теперь, после смерти павлина, самая большая жаба. Хотя, я бы их и так убил, но черт, теперь меньше народу будет казнено под стенами следующей крепости, что, в свою очередь, не так сильно подорвет боевой дух уже будущих врагов. Ведь если с аристократией поступают настолько жестоко, то что же будет с крестьянами? Зададутся про себя вопросом защитники. Они ведь привыкли к огромным преференциям для своих господ, а потому неосознанно перенесут эту аксиому и на мое представление. Без накладок, разумеется, не обошлось, но сам факт победы над впятеро превосходящим по численности войском был воспринят подчиненными с небывалым энтузиазмом, особенно нашими ручными индусами, что за последний год начали представлять из себя уже нечто не столь ужасное, по сравнению с тем, с чем приходилось работать изначально. Но об этом немного позже. Первую партию снабжения весь личный состав встречал с огромной радостью и облегчением. Разумных, наконец, отпустила мысль, чувство отделенности от мира. Ведь нас без каких-либо шуток наглухо заблокировали. Настолько, что воины, наверное, впервые в жизни ощутили, что ужасное чувство, чем-то напоминающее приступ клаустрофобии, только много хуже. Только вот лично я не понял радости бойцов от возвращения разнообразия рациона. Неужели воинам, без шуток идущим на смерть, было так важно раз в день кушать малину и ежевику? Лично я вот вообще потребности во всем этом не чувствовал. Вкусная еда? Прекрасно. Каша с мясом? Тоже неплохо. К тому же ее у нас было на целый год. Конечно, горожанам пришлось бы слегка затянуть пояса. Но кто они такие, чтобы я заботился о их душевном равновесии? С голоду, разумеется, никто бы не умер. В этом я даже превосхожу их прошлого градоначальника. Так что пусть радуются этому. Уходили же снабженцы также нагруженные. Были у нас раненые, кому была необходима намного более квалифицированная помощь, чем то, что мог обеспечить Никита. Пусть он и мастер, но многое ему все еще не под силу. Он смог сохранить жизнь, ввести пациентов в что-то среднее между стазисом и летаргическим сном, но на этом исчерпал свои возможности. К сожалению, цинские проклятия – штуки хитрые и подлые, а если добавить к этому огромные выбросы энергии, происходящие во время смертей, массовых смертей, а порой и натуральных жертвоприношений, то они становятся натуральным оружием массового поражения. Кому-то помощь удавалась на месте, пока зараза не развернулась. Большая часть выздоравливала под присмотром наших медиков, кого-то вытаскивал и сам Ник. Но, к сожалению, попадались и неудачные случаи, когда иного выбора у мастера-целителя не оставалось, или же риски перевешивали шансы на выздоровление под его руками. К тому же вместе со снабженцами отбыла и Маша, закованная в хладное железо, под надзором звезды боевых магов. Надеюсь, хоть это ей мозги прочистит. Пришлось, правда, поговорить с надзорщиками, объяснив им всю ситуацию и предпосылки к аресту, просто чтобы не жестили, да и жалости особой не проявляли. Мера эта больше воспитательная, чем нечто иное, пусть и попадает под полноценную статью. Мужики меня поняли, просьбе, как мне показалось, вняли и спокойно отбыли. Ушел и Никита, предварительно дав мне на подпись бумагу о своем переводе. Очень не хотелось его пока отпускать и оставаться без мастера-целителя на неопределенный срок, но что-то в душе дернулось, и рука подмахнула форменный бланк. «Пусть уходит», — думал тогда я, «раз уж настолько велико его желание быть ближе к девушке, то пусть будет так». Также после тяжелого боя я обнаружил перемены и в себе. Ничего особенно серьезного, но наметился прогресс в освоении пути ярости. Наконец получилось нащупать маршрут к полноценному раскрытию данного направления магии. У меня была небольшая проблема с пусть будет непониманием дальнейшего развития в этой области. То есть я мог использовать овеществленную ярость, как щит, доспех, кому как удобнее, но не мог осознать, понять, почувствовать, каким образом из этой необычной субстанции извлекать магию. То, что позволяет магам, практикующим путь асуры, драться неограниченно долго. И вот, абсолютно неожиданно, без каких-либо логических обоснований, просто наткнулся на нужную ниточку, за которую просто нужно потянуть. Более того, качественный прорыв позволил в большем объеме и качестве начать контролировать этот загадочный черный дым. Теперь из него можно было без особых усилий создать какой-нибудь шип или клинок, или же, наоборот, сконцентрировать его вокруг какой-то конкретной части тела, увеличив тем самым прочность защиты. Огромные перспективы и новые возможности, но все это прикрывалось одним большим минусом. Риск сорваться также увеличился. Так что нужно больше медитаций, больше самоконтроля. Хорошо хоть с местными индусами удалось разобраться. А то, боюсь, произойди со мной этот прорыв на годик раньше. Быть мне безумным зверем. Кастовое общество. Сколько же злости у меня вызывает одно это словосочетание. Насколько же никчемными ублюдками нужно быть, чтобы сохранить подобный уклад в магическом мире? Это был риторический вопрос. Во время формирования любых тактических боевых единиц мне приходилось обращать внимание на этот момент. Животные. Дикие, бешеные животные с отсутствующим, не то что нормальным разумом, логикой. Никакой землевладелец не будет подчиняться слуге, ведь он родился выше. И наплевать, что этот слуга в разы лучше него. Как же тяжело было вбить в их пустые головы простейшие правила. Кто лучше, тот лучше. Разве не логично? Нет, я тоже так думал. До того, как встретил индусов. Сначала я пытался действовать с оглядкой на обстоятельства, но получалось не всегда. Брахманы, кшатри, вайши, шудры, далиты, даса. Именно этими ничего не значащими словами, по мнению этих грязных обезьян, я должен нет, обязан был руководствоваться. Вне этой системы они отказывались подчиняться. До первого боя под моим руководством я так и делал, а потом казнил перед строем абсолютно всех воинов, которые кшатри. Эти трусливые ничтожества, считающие себя умнее нормальных людей, саботировали по два приказа из трех, чем убили моих соотечественников. Только после этого никаких уступок традициям дикарей, никакой оглядки на их виду, религию или устой. Я поставил людей перед выбором. Или они выполнят мои приказы, или умирают в страшных муках в назидание остальным. Из этого, на первый взгляд, необоснованного и излишне резкого решения и проистекала большая часть моих проблем с местными аристократами. В итоге убивала их. Зато за два года активной муштуры, показательных пыток и казней индусы начали превращаться в людей. Нормальных, адекватных, правильных волшебников, нащупавших ту мораль, которой надо придерживаться. Периодически, конечно, случаются всякие разные казусы, но подчиненные медленно, но верно идут, точнее, и гоню их пинками, к светлому будущему. Здесь мне даже не пново помогло собственное положение, далеко не самого сильного воина на Руси, в связи с чем мне выделили также не самых лучших индусов, с точки зрения их соотечественников. В основном у меня в подчинении находились шудры-слуги, далиты, известные на весь мир неприкасаемые, и досарабы. Вот я удивился, когда узнал о подобном. Так вот, у абсолютного большинства моих людей не было особых преференций перед остальным обществом, так что идею относительного равенства они восприняли. Пусть и без радости, но и негатива не было, что уже хорошо. А потом я частенько у них же на глазах убивал хозяев жизни, так что мы более-менее поняли друг друга. Бывали и моменты очень неоднозначные, особенно во время натуральной войны. Уже давно мне прислали мастера магии в подчинение. Это произошло как раз после смерти Лизы, и это чудо природы было ее заменой. Жаль, замена прожила всего два дня, прибил собственными руками. Увидев, что у меня какого-то черта неприкасаемые учатся магии, причем достаточно мощной, должен же я был как-то обеспечить себе нормальных бойцов, что переживут хоть один бой, этот урод не нашел ничего лучше, чем отрезать несчастным руки в знак кары. Жаль только не знал тот иромант Йог, что его за это ждет. Новый день, новая казнь. В тот раз жертва орала особенно громко, чем изрядно облегчила мне задачу, и не пришлось напрягаться и создавать иллюзию. Но, слава всему, чему только можно, большая часть организационных вопросов и проблем уже позади. Но остались проблемы, присущие посту командующего корпусом, то есть разборы докладов разведки, предварительное утверждение наградных списков, написание характеристик подчиненных, как открытых, так и нет, изменение их личных дел, соответственно заслугам, финальное принятие партии снабжения и много-много чего еще. А ведь кроме всего этого сам на себя повесил и обучение личного состава, на которой постоянно набивается огромная толпа, за которой нужно следить и поправлять ошибки. Ведь для того и учу. Там же, попутно находить самородков или просто талантливых личностей, о которых тоже нужно писать отчеты в штаб. А тут еще и сестра нарисовалась, и на нее тоже нужно выделить время, ведь если учить, то хорошо. Все как всегда. Дел много, грамотных исполнителей мало, и их приходится натаскивать прямо здесь. А мы на войне, где разумные имеют неприятную тенденцию умирать. В общем, уже неделю сижу заваленной бумажной работой, что образовалось после деблокады моего корпуса, как неожиданно мне докладывают о скором прибытии диверсионного отряда. Причем делается это по скрытному протоколу, не ставя в известность большую часть обитателей крепости и города. Укрепления у нас и так построены по уставу, так что организовать внеочередную смену караула было не так уж и сложно, так что пройдут наши ребята незамеченными, а выправить график поможет небольшая санкция опоздавшим, коих я неожиданно замечу лично. Встречать гостей пришлось самому. Это не только устав обязывает, но и банальный здравый смысл. А вдруг цинцы пролезли в информационные каналы, и эта атака, только начнется она непосредственно изнутри? Так что, спустившись к западным воротам и прислонившись к стене, я принялся пристально вглядываться в горизонт, сияющими алым светом глазами, накинув на себя отцовскую сферу иллюзий, как ее теперь называют все армейцы. Долго ожидание не продлилось, и уже через полчаса в закатных сумерках показалось три десятка разумных. Ну ни черта себе диверсионный отряд. А что сразу не сотня? Думал я, глядя на летящих низко к земле магов. А когда до ворот оставалось всего пара километров, все бойцы скрылись иллюзиями от обнаружения невооруженным глазом. Тревожные системы на нужном им участке я уже отрубил, так что пройдут незамеченными. И вот, когда до входа оставалось всего 500 метров, вся группа замедлилась, а отряд из 5 разумных, наоборот, ускорился. Значит, наши, все нормально и по протоколу. Стоило мне обратить взгляд на эту звезду, как я тут же заметил одного примечательного разумного. Ведьмак, давно не виделись, что еще сказать, пронеслось у меня в голове. Сергей Владимирович, кивнул мне, похоже, лидер всего этого немалого отряда. Владислав Николаевич, ответил я ведьмаку и протянул руку, в которую он незамедлительно вложил небольшой тубус с документами. Та-а-ка, печать наша. Сломав ее, я обнаружил 12-значный код, который также совпадал с тем, что был в приказе. «Все правильно, личные дела внутри?» – спросил я ожидающего характерника. «Да», – кивнул он. «Нам куда?» «Сейчас в эту дверь», – я кивнул на дверной проем, ведущий внутрь стены. «Идете прямо, до конца, оттуда направо, под лестницу». Короче, за огоньком, я понял, что объяснять маршрут в обход большей части дежурных будет слишком долго. Все, кому нужно и без того в курсе о их отряде, а вот остальным, согласно уставу, знать нежелательно. Хорошо, на мгновение ухмыльнулся ведун, но тут же вернул серьезное лицо. Места нам хватит. Более чем, я создал на руке плетение тусклого огонька и задал ему маршрут. Идите. А сам тем временем достал фотографии и прошелся по ним взглядом. Еще одна мера предосторожности в таких операциях. Теперь я знаю всех прибывших в лицо, а потом отмигал 2 коротких сигнала в сторону оставшихся вне крепостных стен бойцов. Менее чем через 3 минуты оставшиеся 5 групп направились в сторону большого тренировочного зала, где должны будут разместиться на нужное им время, а сам остался ждать новых дежурных, которым предстоит отстоять увеличенную на 2 часа вахту. «Господин командующий!» – воскликнул молодой парень со знаками отличия рядового 1-го ранга. «Ага, Женя Пересчетов. Специально его звезду назначал, чтобы этот парень как обычно опоздал. Привет, Жень!» – кинул я парню. «И какого хрена?» «Виноват, господин командующий!» – вытянулся в струну он. «Больше не повторится. Уже в сотый раз слышу». Я пристально взглянул на парня, отчего тот поежился. «Пиздец тебе на следующей тренировке. Но раз я здесь, то просто отстойте до конца своей смены по расписанию. Приступать, есть!» Воскликнули бойцы и оперативно двинулись к своим местам, а я чуть не забыл, тихо произнес я. Мысленное усилие и рунические цепочки незаметно наполнились маной, восстановив целостность защиты крепости, о чем мне сообщил тихий писк коммуникатора. «Привет, мелкий!» Звал. Дверь в мой кабинет распахнулась от изысканного удара ногой, и троллья морда ввалилась в помещение. «Ведьмак, сука!» Я оторвал взгляд от бумаг и осмотрел гостя. Выглядел мой учитель боя на холодном оружии уже получше, чем 2 часа назад. «Как дорога?» «Дерьмо!» Аж прицокнув, ответил ведун. «Из самого Душанбе сюда пилили без остановок. Сильно, был вынужден признать я, а нельзя было остановиться где-нибудь?» «Нет», — мотнул головой мой собеседник. «Цель – операция по освобождению наших. Как ты понимаешь, во-первых, тут Индия, а не Русь. Крысы», – произнес я, а после тяжело вздохнул. «Самая эффективная тактика по борьбе с подобными тварями – страх. Но, как показывает практика, их слишком много». «Да», – поморщившись, произнес Слава, «а еще немаловажный факт, таких вот групп», – ведун неопределенно махнул рукой, «много. Рейд планируется очень масштабный. Готовится уже больше полугода, участие в нем принимает дохрена народу. Ну ты понял, риск наткнуться на уже нормальную вражескую разведку», кивнул я, а потом продолжил. «Так вот почему у вас группы по 30 человек и уровень личных сил так низок, мог бы и сам догадаться». «Ну, тут не стоит зарекаться, пацан», оскалился мой собеседник, «такими бойцами стараются вообще всех разведчиков комплектовать, да я и не спорю. Просто меня сбила с толку численность». «Виски будешь?» – спросил я, потянувшись к одному из ящиков стола. «Наливай», – расслабился в кресле мой друг. «Как планируете сигналки обходить?» – поинтересовался я, разливая жидкость по бокалам. «Да никак», – подал плечами наставник, «нас 30 рыл, как раз минимальная группа цинцев. По объемам нас не срисуют, маршруты и время патрулей у нас есть, так что ждите с грузом», – подмигнул он. «В смысле ждите?» – не понял я. «Да в прямом, конкретно мы будем отступать к вам», — ответил он, а потом заметил Виталика, сидящего на жердочке у окна. «Пернатый, орешек будешь?» «Каререр», — ответил призрачный ворон и моментально пересел на плечо ведьмаку. «Слушай», — теперь уже ко мне обратился он, Вы вонищу когда проветривать будете? Ты о чем? То, что от трупаков. Когда дожим? Как нечто само собой разумеющееся, ответил я. 10 с небольшим тысяч тел спалить не так-то просто, так что потихоньку проштрафившиеся палят бесконечные горы цинских тел, пуская столбы дыма в небо. А насчет вони, за 2 года я уже слишком сильно привык к трупному смраду, буквально пропитался им с ног до головы. Поле боя оказалось вообще не тем, что я себе представлял. Грохот, ярчайшие вспышки, вонь, кровь, крики, визги и забористый мат. А потом что? Потом пепел равномерно разложим по земле и... Я отхлебнул из стакана, засадим цветочки. Пусть хоть что-то хорошее эти ублюдки произведут на свет, даже если это что-то будет лишь расти на их прахе. Хах, ухмыльнулся ведун, так это твои поля были? У нас одну любопытную варвару едва не схарчили твои цветочки. Кровавые розы, вещь красивая и полезная. Цинцы их не знают, благодаря чему подыхают в них с завидным постоянством. Из их стеблей даже конченый придурок сможет сварить питательный эликсир, шипы пойдут в мины, а листочки и лепестки, при желании можно отослать в тыл, тоже найдут применение. Логично, кивнул приближенный капитана, только какого хера их так много? Я после каждого боя приказывал их высаживать, пепел нужно было куда-то девать, вот я и дел. На цветы, которые только на трупах и растут, пожал плечами я, к тому же вокруг наших укреплений они становятся дополнительной защитой. Хера, присвистнул старый друг, еще скажи, что не знал, с твоим-то постом. Я приподнял бровь, в уме прикидывая состав разведывательных групп, как ближних, так и дальних. Душевная беседа, это конечно прекрасно, но тут так-то война. Рад, что ты настолько во мне уверен, мелкий, ядовито ухмыльнулся ведун. Но на тебе свет клином не сошелся, а время, ресурс ограниченный. Одним глазком за твоими успехами я, конечно, поглядывал, но не до такой степени, чтобы вникать в побочные моменты. Ясно, ответил я. Вы, кстати, к нас надолго? Не особо. Денек передохнем и вечером выдвинемся. Кстати, он одним глотком допил янтарную жидкость. Нет желания постучать железом? ХММ, задумался я. А почему бы и нет? Давно хотел проверить свой уровень в этом деле. Отлично. Оскалился характерник, где тебе можно сломать лицо, не потревожив остальных обитателей крепости. Думаю, найдем. Я выдавил на лицо какое-то подобие улыбки, но внутри чувствовал лишь легкий интерес к результатам предстоящей схватки. Даже немного жаль, что в последний год мир как-то потерял краски. Херня, ведун пнул мою лежащую на земле тушу с такой силой, что я влетел в стену и только после того, как ударился о нее, вновь упал на пол, но намного лучше, чем было раньше.